Глава 12. Во сне Зак почувствовал, как что-то ползет по его ногам. Вернее, он находился в полудреме. По-настоящему он не спал уже несколько суток. Просто лежал с закрытыми глазами, а мозг никак не мог освободиться от мыслей, наполнявших его в течение дня. Он думал о том, что произойдет, если не спать несколько ночей подряд. Однако сегодня он точно спал. Но вдруг проснулся, когда что-то коснулось его лодыжки, как будто по ней провели чем-то шершавым. Зак замер на мгновение, но этого мгновения хватило, чтобы все его тело словно обвило толстым канатом. Грудную клетку сдавило так сильно, что перехватило дыхание. Он открыл глаза и увидел змеиную голову прямо у своего лица. Два глаза мерцали, как маленькие огоньки, а челюсти были распахнуты так широко, что казались вывернутыми наизнанку, словно змея хотела проглотить его. Из раскрытой пасти раздавалось бесконечное злобное шипение. Зак не мог пошевелиться и смотрел на раскачивающуюся змею, не отрывая глаз. Потом видение странным образом изменилось, остались только глаза, сверкавшие как звезды, которые он приклеивал на потолок, когда ему было 8 лет. Позже он оторвал почти все, но несколько штук осталось. И он больше не слышал шипения, только шум кондиционера. Зак сбросил с себя одеяло, встал и включил свет. Вот что происходит, если слишком долго не спать. Никакой змеи в его кровати не было. Спать больше не хотелось, и он решил сходить в гараж. Даже если не работать, это поможет отвлечься. Но змея ждала его именно там. Она не была похожа на обычную змею, скорее на некое сюрреалистическое изображение. Сгустки тени, извивающиеся и закручивающиеся наподобие змеи, соединенные голубовато-белыми светящимися обручами. Мистическое сочетание змеи и грозовой молнии. Она рывком приблизилась к нему. В ней было не менее 5 метров длины. «Только бы успеть!» — подумал Зак. Голова работала на удивление четко. Он посмотрел в угол, туда, где на треноге стоял профессиональный фотоаппарат. Если он доберется до него, то наверняка сумеет заснять змею. Он не был безрассудным и понимал, что ему угрожает серьезная опасность, но желание сфотографировать фантом, увидеть, как это будет выглядеть на пленке, лишило его всех сомнений. Впервые после игры в нем вновь проснулся азарт художника. Это была та самая реальная нереальность, о которой он говорил Дженни, одновременно опасная и привлекательная. Настоящее искусство. Это должно быть снято. Сначала надо попробовать взять ближний план, решил он и потянулся за камерой. Часы на приборной доске в GPD показывали 5:45 утра. Прошло больше часа с тех пор, как Дженни проснулась в квартире Майкла. «Мы опоздаем!» — шептала она. Это была ее вина. Она не проснулась вовремя, несмотря на предупреждение Джулиана. «Ди, быстрее, быстрее!» Когда они примчались к дому Зака, небо окрасилось в нежно-розовый цвет. «Пройдем через гараж», — сказал Том, когда они выскочили из машины. В прошлый раз дверь была открыта. «Зак не настолько глуп, чтобы спать с открытой дверью», — подумала Дженни, но времени спорить не было. Вместе с остальными она побежала к гаражу. Том открыл дверь, и они ворвались внутрь. В гараже горел свет и стоял странный резкий запах. В центре круга, начертанного на полу, сидела картонная кукла с серыми глазами. «Я опоздала!» — удрученно произнесла Дженни. Ей показалось, что глаза куклы смотрят на нее с удивлением. Ди обмакнула пальцы в копоть на полу. Том подошел к лежащим неподалеку камере и фотовспышке. «Здесь следы борьбы!» — сказал он. Майкл провел языком по пересохшим губам и вздрогнул. «Видимо, его родители ничего не слышали», — предположила Дженни, — «иначе они спустились бы сюда. Нужно написать им записку якобы от имени Зака, будто бы он ушел в школу». «Ты с ума сошла?» — — возразил Майкл. «Мы не можем продолжать этот обман бесконечно. Рано или поздно наши родители свяжутся друг с другом». «Какая польза от того, что мои тети и дяди узнают об исчезновении своего сына? Что они смогут сделать?» «Засадить нас за решетку», — высказала свое мнение Ди. Она все еще изучала пол. «Слишком много исчезновений», — добавила она. «Если мы потеряем еще кого-нибудь, то точно окажемся в тюрьме. Все, хватит болтать, пора убираться отсюда». Дженни пробралась в дом и написала записку, подписавшись именем брата. Уже сидя в машине, Том сказал: «Не знаю, как мы пойдем в школу, нам все время нужно быть вместе». «Придется прогулять?» — вздохнула Ди. «Ах, как нехорошо!» Майкл бросил на нее злобный взгляд. «Кажется, тебе все это очень нравится?» Она одарила его столь же дружественной улыбкой, но промолчала. «Нужно срочно определить местонахождение его логова», — напомнила Дженни с заднего сиденья. Она держала свои эмоции под контролем, не кричала, не плакала, но чувство вины не покидало ее ни на мгновение. «Пока что мне не удалось получить ни единой подсказки». «Потому что Джулиан не хочет их тебе давать», — заметила Ди. По дороге к дому Зака Дженни рассказала им о своем сне, не упомянув о поцелуе. «Он играет нечестно», — подытожила Ди. «Первый ключ оказался у нас в руках задолго до похищения, но им трудно было воспользоваться. Второй ключ попал к нам слишком поздно». «Мне нужно еще раз поговорить с ним», — едва слышно произнесла Дженни. Том потянулся к ней, чтобы обнять, и она посмотрела на его красивое и необыкновенно свежее для столь раннего часа лицо. Том Лок всегда просыпался свежим и красивым. Однако он так и не дотронулся до нее. Дженни понимала, в чем дело. Она сидела справа от него, а значит, ее левая рука и кольцо находилось между ними. Она отвернулась к окну, приняв равнодушный вид. «Знаете, есть одна причина, по которой я хотела бы пойти сегодня в школу», — сказала она. «Нужно выяснить, все ли в порядке с Эриком, тем парнем, который был с Одри». «Я могу позвонить ему домой и выяснить. Мы немного знакомы», — предложил Том. Несмотря на его нежелание прикасаться к Дженни, он продолжал с ней разговаривать. «Позвоним ему из дому», — сказал Майкл. «Но сначала надо купить продукты». «Нет. Прежде нужно сделать кое-что другое!» — возбужденно воскликнула Ди. «Давайте заедем к Эбби!» «Так рано!» «Не все такие сони, как ты, Майкл! Кроме того, она покормит нас завтраком!» Дженни подалась вперед. Тяжелый груз, лежавший на сердце, казалось, стал немного легче, по крайней мере, на время. «Ты права!» — поддержала она подругу. «Поедем к Эбби! Может быть, она знает, что нам делать!» Эбба жила по соседству с матерью Ди. Оба дома стояли на одном участке, но жилище Эббы разительно отличалось от других. Ди и ее друзья называли его павильоном искусств. Одно крыльцо было полностью отдано под мастерскую, в которой Эбба занималась ваянием. Она уже была занята работой, когда приехали дети. Эбба черпала полужидкую глину из большой миски и наносила ее на проволочную арматуру. «Что это будет?» — спросила Ди. «Доброе утро!» — подчеркнуто громко сказала Эбба. И когда все поздоровались, ответила: «Бюст, Ниту Бадху, маникюрши твоей матери. У нее очень интересное лицо. В 7 она будет здесь». «Значит, нам надо поторопиться!» — подхватила Ди. «Можно тебе позвонить? И как насчет завтрака?» «На кухне есть рулеты с джемом», — ответила Эбба. «Возьмите их и возвращайтесь обратно. Я хочу знать, почему вы приехали в такую рань?» Все отправились на кухню, а Том стал звонить по телефону. «С Эриком все в порядке», — сообщил он, кладя трубку. «Он не пошел в школу, но на самом деле чувствует себя хорошо. Полиция разыскивает свидетелей нападения, то есть Одри». Майкл перестал жевать. «Короче, они пытаются ее найти», — сказал он. «Прекрасно!» «Майкл, не беспокойся об этом!» — попробовала успокоить его Ди. «Возможно, ты будешь следующим. значит, тебя не будет здесь, когда мы станем жертвами машины правосудия!» «Ди, что ты выдумываешь?» — спросила Эба. «В последние дни наша жизнь превратилась в настоящую фантасмагорию!» Эба покачала головой и вытерла руки о передник. «А теперь...» — обратилась она ко всем разом. «Выкладывайте!» И они рассказали всю правду, начиная с того дня, как их выпустили из полицейского участка, о том, как они искали картонный дом, как нашли его, и о новой игре Джулиана, а также о том, что случилось с Заком и Одри. Эба выслушала их. Ее прекрасное лицо было спокойным и внимательным. В 7 утра она отослала маникюршу, накрыла бюст влажной тряпкой и вернулась к ребятам. Когда они закончили, Дженни ждала, что она отругает их за вранье родителям и запретит Ди общаться с ними. В конце концов, Эба была взрослой. Кроме того, в глубине души она надеялась, что Эба каким-то чудесным образом даст ответы на все вопросы и решит за них возникшие проблемы. Но Эба не сделала ничего подобного. Вместо этого она сказала: «Знаете, вчера ночью мне приснилась одна легенда Хауза, которую рассказывала моя мама. Я уже давно не вспоминала ее. Наверное, этот сон приснился мне для вас». «Для нас?» «Да. Возможно, я должна рассказать вам». Она уселась поудобнее и начала. «Это история о юноше и девушке, которые любили друг друга. Однажды они сидели рядом на циновке, но тут мимо проходил Иблис. Он убил юношу, отрезав ему голову». «Иблис?» Дженни это имя показалось знакомым. «Кто это?» «Иблис», — ответил Эба, — «это принц тьмы, принц Альюну». «Джин», — добавила Ди, поглядывая на Дженни. «Да», — кивнула Эба, — «но в наших легендах Альюну злые джинны. Это всесильные злые духи, а Иблис их вождь. Мама не объясняла, почему Иблис отрезал юноше голову, но он всегда совершал недобрые поступки. Возможно, он сделал это без какой-либо определенной причины. В любом случае, Иблис убил его, а девушке ничего не оставалось, кроме как сидеть на циновке и плакать. Спустя некоторое время пришли родители юноши. Они увидели, что случилось, и тоже заплакали. Потом Иблис вернулся. Он взмахнул рукой, и земля затряслась. Перед телом юноши появились 3 потока — огненный, водяной и змеиный. Иблис повернулся к матери юноши и сказал: «Если хочешь вернуть жизнь своему сыну, тебе придется переплыть через эти 3 потока». «Как обычно», — еле слышно прошептал Майкл. Эба улыбнулась ему и продолжила. Мать испугалась, она посмотрела на своего мужа, но тот тоже испугался. И тогда девушка сказала: «Я это сделаю». На самом деле она ужасно боялась, но ее любовь была сильнее страха. Не говоря ни слова, она вошла в огненную реку. Огонь, конечно же, жёг её. Моя мама всегда говорила: «Жжёт, как огонь». Но девушка переплыла этот поток и прыгнула в следующий. Вода была очень холодной, но девушка переплыла и его, и нырнула в змеиный. Змеи жалили её. «Как змеи!» — усмехнулась Ди. Но девушка выдержала и это испытание. Как только она добралась до любимого и коснулась его, голова юноши приросла к шее. Он вскочил, живой и невредимый. Иблис ушел, произнося проклятие. Он отправился творить зло в других местах. И я думаю, юноша и девушка поженились, хотя не помню, чтобы моя мама говорила об этом. «Итак», — подвела итог Эба, — «вот какую историю рассказала мне моя мама. Не знаю, имеет ли она смысл для вас, возможно, нет, но вы ее услышали». «Может быть, она о том, что любовь сильнее страха», — предположила Дженни. «Или о том, что нельзя доверять родителям», — добавил Майкл. Эба рассмеялась. «Интерпретация Дженни мне нравится больше. Но, как я уже говорила, возможно, легенда совсем не имеет смысла. Или она просто о борьбе добра и зла». «А вы верите в добро и зло?» — быстро спросила Дженни. «О, да, я верю, что иногда зло можно победить, если бороться с ним один на один. Но для этого нужно постараться, нельзя быть равнодушным». Майкл беспокойно заерзал. «Вы знаете, что говорят о детях нашего возраста? мол, нам наплевать и...» «Это неправда», — возразила Дженни. «Нам не наплевать. И тебе, Майкл, больше, чем кому-то другому. Ты прикидываешься равнодушным, но это не так. Именно поэтому Одри любит...» Она замолчала, потому что глаза Майкла наполнились слезами. «Мы обязательно найдем ее», — сказала она, чувствуя, что тоже вот-вот расплачется. «Знаю», — ответил Майкл, потирая переносицу. «Я бы хотела помочь», — вздохнула Эбба, — «но я уже старая и не гожусь для борьбы». «А я гожусь», — сказала Ди. Она согнула руку, демонстрируя бицепсы. «Моя борьба только начинается». Эбба посмотрела на внучку и улыбнулась. Много лет она боролась с Ди из-за того, что та предпочитала кунг-фу, а не что-то интеллектуальное, как мать, или искусство, как бабушка. Но теперь Дженни поняла, что Эбба гордится своей внучкой. «Во всяком случае, это наша борьба», — призналась Дженни. «Он не позволит кому-то еще участвовать в игре. Мне кажется...» — грустно улыбнулась Эбба, глядя на нее, — «что именно ты, Дженни, найдешь своих друзей». Ее глаза, добрые и печальные, были похожи на глаза Альберта Эйнштейна с известной фотографией. В этот момент Дженни искренне подумала, что Эбба красивее, чем ее внучка. «Я попытаюсь», — сказала она. Эбба отвернулась и прошептала: «Хотелось бы знать, какой ценой?» Перед уходом Эбба разрешила им пошарить на кухне. Они взяли творог, холодные куриные грудки, хлопья, печенье, виноград и яблоки. На обратном пути они остановились у дома Одри и забрали ее машину. Гостиная Майкла выглядела как после вечеринки. Мебель сдвинута к стенам, чтобы освободить место для матрасов и спальных мешков. Повсюду разбросаны одеяла, пустые банки из-под колы, книги, одежда и грязная посуда. «Так», — решительно заявила Ди, вернувшись с кухни, — «что насчет логова?» Она села на низенькую скамеечку, держа в руках миску творога с тертым яблоком. «У нас недостаточно информации», — сказала Дженни. «Он сказал мне слишком мало». Когда Том услышал, как она произнесла «он», его лицо исказилось. Дженни ничего не могла с этим поделать, как не могла снять с пальца сверкающее кольцо. «Я перебрала в памяти заброшенные здания, уединенные места, где он мог бы держать ребят». «В детективах», — заметил Майкл, — «вещи обычно прячут в самых неожиданных местах. Или в наиболее очевидных, потому что никто и не думает там искать. Но мне кажется, это не картонный дом». «Он разорван», — возразила Дженни, — «и в нем вряд ли можно кого-то спрятать. Кроме того, туда нельзя попасть самостоятельно. В прошлый раз мы попали туда благодаря Джулиану». Почему-то она была уверена, что логово Джулиана не в картонном доме. И еще она знала, что игра не забавляла бы Джулиана, не будь у них реального шанса найти его логово. Он наверняка устроил его там, куда они могли добраться. Но для этого нужно проявить изрядную сообразительность. «Мне кажется, что магазин «Иные игры» — достаточно очевидное место», — пробормотал Майкл. «Очевидное и потерянное», — добавила Дженни. «Теперь это всего лишь рисунок на стене». «Нет, Джулиан наверняка придумал что-то похитрее». «Том, что такое?» — спросила Ди. «У тебя появилась идея?» Взгляд Тома был, как обычно в последние дни, отсутствующим. Но то, как он ходил, засунув руки в задние карманы джинсов, выдавало состояние повышенного беспокойства. «Если тебе кажется, что ты что-то знаешь», — допытывалась Ди. «Нет, ничего», — отрезал он. «Ну хорошо, давайте начнем сначала», — предложил Майкл. Но ничего не помогало. Они без толку проговорили все утро и большую часть дня, пока их разговор не прервал звонок в дверь. Пожилая женщина потребовала убрать машину Одри, которая мешала ей припарковаться. Майкл отправился вниз, Ди пошла с ним. Том мерил шагами комнату, а Дженни опустилась на диван и уставилась в окно. Она очень устала, ее глаза слипались. Неожиданно ей показалось, что яркий солнечный день померк. За окном появился странный туман, затянувший стекло плотной завесой. Затаив дыхание, Дженни подалась вперед. Но это был не туман, а нечто гораздо более странное. Это была изморось. Морозные узоры, какие она видела зимой в Пенсильвании, когда ей было 5 лет. Тогда она любила рисовать теплым пальцем на замерзшем стекле. На стекле появилась буква «Н», как будто кто-то нарисовал ее невидимым пальцем. Дженни замерла. Она открыла рот, чтобы позвать Тома, но не смогла выдавить из себя ни единого звука. «Ет... нет!» Буквы появлялись очень медленнее. «Повести печальнее?» Волосы зашевелились у нее на голове, но сама она была не в силах пошевелиться. «На свете, чем повесть, о!» «Это обо мне», — подумала Дженни. «Моя повесть достаточно печальна. Ромео и Джульетте!» «Ромео! Альфа-Ромео!» — догадалась Дженни. «Машина Одри!» «Том!» — прошептала она. Неожиданно она смогла двигаться и говорить. «Том, иди сюда!» Она едва не упала, споткнувшись о скамеечку для ног, на которой утром сидела Ди. Глава 13. «Глупая старушенция!» — ворчал Майкл, когда они с Ди выгоняли автомобиль со стоянки. «Не могла припарковаться, хотя тут полно места. Думаешь, она поставит машину так, чтобы было место для других? Чёрта с два! Теперь придется ставить ее в гараж. Возьми левее тех мусорных баков!» «Не знала, что в доме есть гараж!» — удивилась Ди. «Мы с отцом никогда им не пользуемся. Парковка намного удобнее». «Да, но сейчас лучше поставить машину Одри. Именно туда. Пожалуй, стоит все наши машины загнать в гараж, пока кто-нибудь не заметил их перед твоим домом. Почему мы раньше не подумали об этом?» «Потому что я с детства ненавижу это место», — неохотно признался Майкл. «Мне всегда казалось, что там живет дракон». Ди усмехнулась. «Майки, это всего лишь гараж». «Но он прав», — подумала она, разглядывая облупившиеся стены, плохое освещение. Все это давало пищу разыгравшемуся воображению. «Не глупи», — осадила она себя. «День в самом разгаре». Однако мерцающий свет люминесцентных ламп создавал зловещее настроение. Стоило ей подумать об этом, как лампы вдруг погасли. Глаза Ди еще не успели адаптироваться к темноте, как она услышала рычание сбоку от автомобиля. Громкий, утробный, низкий звук. Такой звук могло издавать только очень крупное животное. «Что за...» Майкл отстегнул ремень безопасности и обернулся. Ди тоже повернула голову и успела заметить существо, притаившееся позади машины. Тусклые глаза, белые зубы, разинутая пасть. Оно медленно появлялось из узкого прохода между корпусом автомобиля и стеной, словно джин из бутылки. «Быстро из машины!» — закричала она. Майкл буквально вжался в сиденье и судорожно хватал ртом воздух. Ди перегнулась через него и открыла дверь с его стороны. Ничего не соображая, Майкл вывалился из салона. В то же мгновение она ощутила влажное дыхание возле своего лица. Рычание раздалось у нее над самым ухом. Ди выжила сцепление и изо всех сил надавила на педаль газа. Она услышала, как за спиной когти скребут обшивку. Ди мгновенно открыла дверь и выпрыгнула на полном ходу. Занятия кунг-фу не прошли даром. Ди в совершенстве овладела искусством падать на жесткие поверхности. Она сделала кувырок и вскочила на ноги. Автомобиль врезался в противоположную стену. «Авария!» — с мрачным удовлетворением подумала Ди. Но тут она заметила, что огромный волк выбирается из-под покореженной машины. Рычание стало еще громче. Ди побежала. Впереди она заметила металлическую лестницу. Если удастся добраться до нее... Кроссовки пружинили на бетонном полу, руки мелькали в воздухе, легкие силой выталкивали воздух. С лица Дини сходила усмешка, ее переполнял такой восторг, что казалось, она сейчас взлетит. «Давай, мешок с кишками!» — крикнула она и громко рассмеялась. «Давай, поймай меня!» Никогда раньше она не боролась с четвероногим соперником, и ей не терпелось помериться с ним силами. «Посмотрим, как этому волку понравится бросок через плечо!» Она добралась до лестницы в несколько прыжков. Кровь пульсировала в висках, спина взмокла от пота, напряженные мышцы перекатывались под кожей. Взбегая наверх, Ди была готова ко всему. Позади она услышала стук закрываемой двери и долгое, бесконечное шипение. Когда Дженни и Том ворвались в гараж, Майкл поднимался с пола. Он пошел им навстречу, припадая на одну ногу. «Ди?» — напряженно выдохнула Дженни, вглядываясь в полумрак гаража. Майкл махнул рукой в неопределенном направлении. Лампы мигнули и загорелись в полную силу, вырвав из темноты автомобиль, капот которого был разбит. «Ди нигде не было видно!» «Сюда!» — крикнул Том. «Здесь лестница!» Лестница вела в маленькое пустое помещение без окон. Дженни поднялась туда вслед за Томом. Картонная кукла Ди валялась на полу в середине темного круга. «Он заберет нас всех!» Дженни накладывала на лодыжку Майкла эластичную повязку. «Если Ди не смогла убежать, то какие шансы у нас?» «Эти подсказки нечестные!» — бормотал Майкл. Он все еще тяжело дышал. Его зрачки расширились от страха. «Ты сказала, что вы с Томом прибежали сразу, как только получили подсказку. Но вы все равно опоздали. Он не дает нам достаточно времени. Мы никогда не найдем логово!» Дженни закрыла аптечку. Бумажная кукла лежала рядом на кофейном столике. Она лежала на спине, что было совершенно не похоже на Ди. Нарисованные мелком карие глаза смотрели в потолок. Они отогнали машину Одри в самый дальний угол гаража, надеясь, что ее не заметят. «Я разговариваю сам с собой. Кто-нибудь скажет хоть слово?» Дженни взглянула на Майкла, на Тома, снова на Майкла. «Что говорить?» — спросила Дженни. Остаток вечера они провели в полном молчании. Том расхаживал взад-вперед. Дженни и Майкл сидели перед телевизором. Их тщательно продуманная система конспирации грозила дать сбой. Дженни позвонила тете Лили и сказала, что Зак обиделся и останется на ночь у Тома. Затем она позвонила матери Ди и сообщила ей, что Ди будет у нее. Обе мамы не выразили восторга, услышав эти сообщения, и вероятность того, что одна из мам перезвонит домой Тому или Дженни, была очень велика. Майкл был прав. Они не смогут найти логово, имея так мало информации. Нужно во что бы ты ни стала узнать больше. Поэтому Дженни даже обрадовалась, когда Джулиан вновь явился ей во сне. Она долго не могла заснуть. Несколько часов она лежала и смотрела на пустой диван, на котором прошлой ночью спала Ди. Последнее, что она помнила, была мысль о том, что теперь она вообще не сможет заснуть. Дженни закрыла глаза, а когда открыла, поняла, что на самом деле сон продолжается. Она в комнате с белыми стенами, Джулиан с ней напротив стола, на столе большой макет с домами, фонарями и деревьями. «Похож на игрушечную железную дорогу, только без поезда», — подумала Дженни. Это самый точный макет, который она когда-либо видела. Деревья и кусты как настоящие, в маленьких домах светятся окошки. «Это не простой макет», — догадалась она, — «а копия нашего города. Вот мой дом». Джулиан поставил на одну из улиц игрушечного волка и улыбнулся. Дженни оставалась серьезной. Несмотря на то, что она спала, у нее был четкий план узнать от Джулиана как можно больше. «Значит, ты так управляешь ими, змеей и волком?» «Может быть», — улыбнулся он и вдруг спросил. «Отгадай, внутри черное, снаружи белое». «Что?» — переспросила Дженни. «Волк в овечьей шкуре», — ответил за нее Джулиан. «Это ты о себе?» «Я?» «Нет, я волк в волчьей шкуре». Он посмотрел на нее, и в его необычных сапфировых глазах зажглись таинственные огоньки. «Не знаю, как я могла принять его за человека», — подумала Дженни. Джулиан принадлежал к более древнему и дикому племени, которое издавна пугало и преследовало людей. «Нельзя позволить ему отвлечь меня, только не в этот раз. Нужно помнить, что я хочу от него». «Что ты думаешь о новой игре?» «Она нечестная», — возмутилась Дженни. «Неспортивная», — добавила она. «Что это за игра, если у нас нет ни единого шанса найти твое логово?» «Ты полагаешь, что у вас действительно нет шансов?» «Нет, если ты не дашь нам хоть какой-нибудь информации». Джулиан откинул назад голову и рассмеялся. «Хочешь подсказку?» «Да, и ты дал бы ее мне, умей ты играть по правилам, но, скорее всего, ты этого просто не умеешь». Он щелкнул языком. «Ты считаешь меня злодеем? Но я не настолько плох, как тебе кажется. Знаешь, при желании я мог бы управлять игрой так, чтобы не проиграть ни при каких обстоятельствах. Например...» Он взял волка и переставил его на другую улицу. Дженни узнала деревянный дом и белоголовую фигурку перед ним. «Кэм!» Она посмотрела на Джулиана. «Ты не станешь! Ты говорил, что...» Ее длинные ресницы затрепетали. «Я обещал тебе, что в игре примут участие только определенные игроки. Так и будет. Просто мне хотелось показать тебе, что я мог бы сделать. Видишь, я не так уж плох». «Горди Уилсон не был игроком». «Он сунул свой нос туда, куда не следовало». «Осла КПС!» На лице Джулиана промелькнула холодная усмешка. «О, они были игроками! Начали свою собственную игру и проиграли!» «Теперь я все знаю», — подумала Дженни. «Нужно будет рассказать Анжеле, если выживу». Кое-что промелькнуло в ее памяти, когда она еще раз взглянула на фигурку Кэма. «Это ты заставил детей играть в ягнят и монстров?» — спросила она. «Ты научил их жестокости!» «Я?» — искренне рассмеялся Джулиан. «О, Дженни, они не нуждаются во мне! Дети всегда ведут себя естественно! Ты никогда не замечала?» Она замечала, но не стала признаваться в этом. «Война, охота, преследование — это и есть их игры, Дженни! Это жизнь, и ее не избежать!» Теперь он стоял у нее за спиной. «Почему мы не принимаем очевидного, Дженни? Погоня возбуждает, заставляет кровь бежать быстрее, а тело дрожать!» Дженни сделала шаг назад. Ее кровь действительно побежала быстрее, а от его бархатного голоса по телу прокатилась дрожь. «Не оборачивайся», — приказала она себе. «Я не буду оборачиваться». «Любовь и смерть повсюду, Дженни. Опасность — это самая увлекательная часть игры. Я думал, тебе это известно». Какая-то часть ее действительно это знала. Та часть, которую он изменил, и которая всегда будет принадлежать ему. «А я надеялась, что ты дашь мне подсказку», — сказала она. «Конечно, если хочешь, но не даром». Дженни кивнула, не поворачиваясь. Она ожидала этого. «Сначала подсказка. Ты найдешь своих друзей за дверью». Дженни нахмурилась. «За какой дверью? Я ее видела?» «Да. Я проходила через нее?» «И да, и нет». «Что это за ответ?» — рассердилась она и повернулась к нему, закипая от ярости. «Это так же понятно, как черное и белое, если, конечно, знаешь, как на это смотреть. А теперь расплата?» И подошел к ней вплотную. Она не обомлела в его объятиях и, собрав силы, оттолкнула его. «О, Дженни, перестань! Ты можешь вернуть своих друзей! Ты же хочешь вернуть Ди?» «Я верну ее!» — проговорила Дженни, дрожа одновременно от возмущения и возбуждения. «Я верну их всех!» «Твоя самоуверенность всегда восхищала меня!» — сказал он. «Но ты не сможешь выиграть! Только не у меня! Дженни! Я первоклассный игрок!» «Дверь, через которую я проходила и не проходила!» — повторяла она. «Дверь, на которую нужно знать, как смотреть!» Он улыбнулся. «Сумеречная дверь! Но ты не найдешь ее, пока я не покажу тебе!» «Посмотрим!» — подумала Дженни. Все закружилось вокруг нее. Тени всколыхнулись. Сон постепенно сменялся явью. «Вот!» — сказал Джулиан. «Это на память обо мне!» Он вложил ей в руку серебряную розу. Дженни узнала ее. Эту розу он подарил ей в пещере, полураскрывшийся бутон, казавшийся живым. Стебель цветка был обернут белой бумагой. «На этот раз я проснусь прямо сейчас», — решила она. Серебряная роза лежала у нее на подушке. Дженни рывком села на кровать и огляделась. Том и Майкл спали, отвернувшись в разные стороны. «Майкл, Том!» — позвала она. «Просыпайтесь! Я получила следующую подсказку!» Но когда она развернула лист бумаги, обернутый вокруг стебля, она уже не была полностью в этом уверена. «Тут по-французски!» — сказал Майкл. «Ни один из нас не знает французского! Это несправедливо!» «Жизнь сама по себе несправедлива!» — пробормотала Дженни, в отчаянии вглядываясь в незнакомые слова. Их было шесть. «Если бы с нами была Одри», — сказала она. «Ноус, кажется, означает «мы» или «ты». «Может быть, у отца есть словарь», — предложил Майкл. Том не участвовал в их разговоре. Он взглянул на Розу, потом на Дженни и отвернулся. Дженни попыталась заговорить с ним, но поняла, что говорить не о чем. Кольцо на ее пальце казалось холодным, как лед, и тяжелым, как свинцовая гиря. Майкл нашел словарь, но Дженни не могла докопаться до сути. Она перевела слова, но вместе они не имели никакого смысла. «Я знаю, это обо мне», — удрученно сказал Майкл, — «потому что это по-французски. Одри знает французский, а я связан с Одри. Я буду следующим». «Не говори ерунды», — оборвала его Дженни. «Мы не знаем, кто будет следующим. Главное — держаться вместе». «Майкл был рядом с Ди, но это не помогло», — заметил Том. «Он переловит нас всех, одного за другим», — твердил Майк. «Я буду следующим». Дженни потерла глаза. В квартире было сумрачно. Небо за окном затянуло серыми тучами. Дженни чувствовала себя загнанной в ловушку. Она пересказала Тому и Майклу слова Джулиана о двери, но ни один из них не понял, о чем речь. Том без устали расхаживал взад-вперед. Майкл погрузился в себя, а Дженни была окончательно измотана. Она закрыла глаза, как ей казалось, всего на несколько секунд. Ее разбудил шум. «Прости!» — виновато прошептал Майкл, поднимая с пола пульт от телевизора. Он все больше и больше нервничал. Сейчас он очень напоминал Дженни хомячка, который когда-то жил у нее. Зверек постоянно куда-нибудь убегал. «Сколько времени?» — спросила Дженни. За окном было совершенно темно. «Около четырех. Ты немного поспала». Она не могла понять, почему он говорит шепотом, но затем заметила прикрытую одеялом фигуру на полу. Том спал, завернувшись как мумия с головой. «Очень хорошо», — обрадовалась Дженни. «Ему нужно отдохнуть». Слова подсказки снова всплыли в ее сознании. Неожиданно она подскочила на месте. Майкл охнул от неожиданности. «Что?» — он бросился к ней. «Ты догадалась? Это обо мне?» «Да, о, Майкл, какие мы глупые! Это вовсе не французский, словарь не нужен!» «Даже я могу с уверенностью сказать, что записка написана по-французски!» Дженни схватила его за руку. «Да, слова французские, но это не французское предложение. Оно обретает смысл только если прочесть его быстро, чтобы звуки сливались один с другим». «Что ты хочешь сказать?» — нахмурился Майкл. «Это английская поговорка. То есть, не зная броду, не суйся в воду». Майкл уставился на записку. «Но, Дженни, что это значит?» «Я не знаю», — призналась она, глядя в окно, за которым шел дождь. «Но это имеет отношение к воде. Думаю, никому из нас нельзя выходить на улицу. Но, Майкл...» — воскликнула она и повернулась к нему. — «Нам это удалось. У нас есть подсказка. Мы ее разгадали. И мы все здесь, в безопасности. Значит, на этот раз мы сможем победить». Но выражение лица Майкла насторожило ее. Они оба почти кричали, а Том даже не пошевелился под одеялом. — «Майкл!» — она в ужасе посмотрела на него. И вновь взгляд затравленного хомячка. Дженни кинулась к Тому, отбросила одеяло и тупо уставилась на сложенные под ним подушки, чувствуя, что вот-вот лишится сознания. «Майкл!» — прошептала она, оборачиваясь к нему. Ее друг закрыл лицо руками, словно защищаясь. «Майкл, где он?» «Дженни, он заставил меня! Я пытался удержать его, но он даже не слушал!» «Майкл, где он?» — громко повторила она. «Куда он пошел?» «В горы, знаешь, на то место, о котором он нам рассказывал. Ну, туда, где нашли Горди Уилсона. Он думает, что логово там, и надеется убить змею или волка. Он сказал, что их смерть поможет тебе, даже если его самого...» Майкл всхлипнул. «Дженни, я предупреждал! Я говорил, что туда нельзя ходить!» Дженни не слушала его. «В горы? Туда, где нашли Горди Уилсона? Там есть высохший ручей! Майкл, там есть ручей!» Он испуганно замолчал. «Ручей?» — прошептал он. И они посмотрели друг на друга. «Пошли!» — наконец сказала Дженни. «Нужно найти его!» «Он велел оставаться здесь!» «Ничто не удержит меня, Майкл! Я иду! Вопрос в том, пойдешь ли ты со мной!» «Пойду!» — вздохнул он. «Тогда собирайся! Возможно, мы уже опоздали!» Глава 14. Том никогда не стрелял из ружья. Эту винтовку он взял из шкафа в кабинете отца Зака. Конечно, тот не обрадуется, обнаружив пропажу. Но Тома не будет рядом, когда это выяснится. На этот счет у него не было иллюзий. Если он не ошибся, то это будет путешествие в один конец. Вполне вероятно, что логово Джулиана находится в другом месте. На горном склоне не было никаких дверей. А Джулиан вполне определенно сказал Дженни, что логово находится за дверью. Но именно тут обитали волк и змея. Том надеялся, что они не упустят шанса поохотиться на него. Если ему удастся убить хотя бы одного из них, Дженни будет намного легче. А если он убьет обоих, то она сможет выйти победительницей в игре. Впервые эта идея пришла к нему той ночью, когда исчезла Одри. Майкл и Ди говорили о том, что единственный шанс победить Джулиана — это найти его логово. Тогда Том сказал, должен быть другой способ, но не стал продолжать. Способ, о котором он тогда подумал, был слишком опасным для Дженни. Он не хотел, чтобы она участвовала в этом. Следующие два дня он обдумывал свою идею. Сначала он решил пригласить с собой Ди. Он знал, что та с радостью примет участие в охоте. Но тогда Дженни осталась бы абсолютно незащищенной. Именно в этом заключался главный недостаток его плана. Если Том оставит Дженни, ее некому будет защитить. Потом Ди исчезла. Вскоре у Дженни вообще не останется защитников, и Джулиан доберется до нее в снах. Именно тогда Том решил, что раз он не может защитить Дженни от Джулиана, стоит попытаться избавить ее от остальных врагов. «Я должен убить их обоих, и змею, и волка», — думал Том, пробираясь сквозь мокрые заросли. «Может быть, если удача улыбнется мне, я успею сделать это прежде, чем Джулиан убьет меня». Никто из ребят не предложил поохотиться на животных-призраков. Это просто не пришло никому в голову. Они думали о них, как о фантомах, и в этом не было ничего странного. Волк, которого Том видел на пляже, выглядел как оживший ночной кошмар, но он состоял из плоти и крови. Именно это выяснил Том, когда приходил сюда в первый раз. Тогда на камнях была кровь. Должно быть, Горди ранил одного из животных. На пляже Том убедился в этом лично. Он вонзил в волка нож, и лезвие окрасилось кровью. Их можно ранить, они оставляют следы. Значит, в некотором роде они живые, то есть их можно убить. Том собирался выяснить это. Том заметил впереди какое-то движение. Он вгляделся в пелену дождя и усмехнулся. Вот оно, черный силуэт на фоне серой земли. Невероятно большой, светящийся изнутри голубоватым светом, как трухлявый пень, кишащий светляками. Существо было похоже на волка, нарисованного люминесцентными красками на темном фоне. Одного его вида было достаточно, чтобы лишить человека рассудка, потому что он был не просто реальным, а суперреальным. огромный волк из легенды, именно такой, как в сказке про Красную Шапочку. Он напоминал о тех временах, когда мир был иным, диким и беспощадным, когда хищники рыскали в ночной темноте. При виде вервольфа подсознание мгновенно вытаскивало наружу подспудные воспоминания о стародавних временах, о том, как людей преследовали те, с кем было невозможно договориться, те, кто не ведал жалости, а жаждал разодрать вашу плоть своими когтями. Том не мог себе позволить, чтобы эта тварь оказалась рядом с Дженни. Он подобрался совсем близко и мог слышать негромкое урчание. Том поднял винтовку, медленно, осторожно. Волк был отличной мишенью. Том сосредоточился. Позади него раздался шум, шипение и шуршание. Василиск, змея-фантом. Том не обернулся. Он знал, что Василиск у него за спиной. Еще мгновение, и змея нападет. Но он не оборачивался. Его глаза, не отрываясь, следили за волком. Пора, пора. Устрашающее шипение за спиной. Не обращая на него внимания, Том спустил курок. Отдача была очень сильной. Том пошатнулся, но волка отбросило назад. Пуля угодила прямо в цель. Попал! Я попал! Я сделал это! Змея ударила его между лопатками. Том потерял равновесие и упал. Быстро перевернувшись, он приготовился к следующему выстрелу. Только один выстрел. Ему нужен только один выстрел. Он лежал в грязи. Змея возвышалась над ним, раскачиваясь из стороны в сторону. Огромная и сильная. Ее глаза сверкали, из пасти вырывалось шипение. Чудовище готовилось нанести удар. «Теперь за Дженни!» Том выстрелил прямо в разинутую пасть. Голову змеи разорвало на куски, темные сгустки крови забрызгали землю. Лицо Тома тоже залило липкая кровь. Он почти ничего не видел. Тяжелое извивающееся тело упало на него, придавив к земле. Том не мог сбросить его с себя, не мог пошевелиться. «Но я сделал это!» — ликовал Том. «Если мне удастся выбраться отсюда! У меня получилось! Они мертвы!» В этот момент он услышал шум, похожий на рокот далекого водопада. Рокот быстро приближался, но Том не мог ничего разглядеть, не мог подняться на ноги. «Дженни!» — подумал он в тот момент, когда волна накрыла его с головой. «Дженни, ты меня пугаешь!» Майкл почти рыдал. Сама она не была напугана. Ей было холодно, но ее мозг работал очень четко. Мысль о том, что логово Джулиана находится неподалеку от ручья, и раньше приходила ей в голову, но она всякий раз гнала ее прочь, так как рядом не было никакой двери. Совершенно очевидно, что Том думал иначе. «Не останавливайся!» — на ходу бросила она. Казалось, они шли целую вечность. Дженни знала, что они пришли в нужное место. Им удалось отыскать машину Тома. Но где русло ручья? Майкл сильно хромал. «Что это?» Донесшийся до них шум воды перекрыл шум дождя. Дженни уже догадалась, что за холмом их ждало зрелище весьма нетипичное для южной части Калифорнии, где большую часть года ручьи оставались пересохшими. Этот полноводный ручей бурлил темной водой. Дождь не мог принести столько воды. Заросшие шалфеем берега едва справлялись с напором волн, накатывавших одна на другую. В середине потока Дженни заметила бумажный кораблик, в котором сидела картонная кукла с темными волосами. Кораблик кружился в водовороте. Она не сразу догадалась, где обнаружит следующую подсказку. Вернувшись в квартиру Майкла, Дженни посадила всех кукол в ряд и поставила кораблик на кофейный столик, а спустя некоторое время взяла его в руки и заметила, что на бумаге что-то написано. Это была детская загадка, очень простая. Чем больше берешь, тем больше она становится. Что это? Она слышала эту загадку еще в детском саду, и она и Майкл оба знали. Ответ — яма. «Здесь нет намека, кто следующий, но, думаю, в этом нет нужды», — сказал Майкл, укладываясь спать. «Он оставит тебя напоследок, на десерт, значит, я следующий. Непонятно, как это произойдет, но на самом деле это даже не имеет значения. И так ясно, чему быть, тому не миновать, мы не можем этому помешать. Джулиан всегда получает то, чего хочет. Итак, где-то есть дыра или яма, в которую я должен угодить. Вот и все, что нужно знать». «Думаю, ты ошибаешься. Ты говоришь, что Том решил убить змею и волка. Может быть, ему это удалось. Но мы не отыскали логово. У нас еще есть шанс найти его». «Может быть, может быть. А может быть и нет». Майкл выглянул в темное окно и снова повернулся к Дженни. «Ты знаешь, что нам никогда не найти его». «Не знаю!» — крикнула в ответ Дженни. «У меня есть идея! Джулиан говорил о том, что все просто, как черное и белое. А в моем первом сне он говорил о реальности изображений». «И что из этого следует?» — хмыкнул Майкл. «Я хочу сказать, а вдруг мы и не выходили из картонного дома? Вдруг все, что происходит с нами сейчас, — иллюзия? Может быть, мы все еще в старой игре, и все вокруг нереально?» Он потянулся, толкнул кофейный столик и засмеялся. «Майкл, почему бы тебе не поспать? Хочешь, я принесу тебе воды?» «Нет, уходи!» Он схватил ее за руку. «Если ты оставишь меня одного, он заберет меня. Сумеречный человек доберется до меня!» «Хорошо, Майкл, хорошо!» Дженни заглянула в его переполненные страхом глаза и погладила по голове, словно он был младше Джоуи. «Мне надо в туалет, но он и там может подкараулить меня!» «Я пойду с тобой, постою за дверью». «Он схватит меня. Ты никогда не слышала о змеях, которые выползают из унитаза?» У Майкла началась истерика. «Сейчас же прекрати, немедленно!» Дженни встряхнула его за плечи. «Успокойся. Обещаю, я сама проверю, нет ли в туалете змей». Майкл закрыл глаза и шумно вздохнул. Вскоре он действительно немного успокоился. «Хорошо», — сказал он. И поплелся за Дженни на непослушных ногах. «Видишь, змей нет, я буду снаружи. Не закрывай дверь плотно». «Хорошо». «Дженни!» — раздался из туалета голос Майкла. «Унитаз похож на дыру». Через минуту раздался звук льющейся воды. «Вот, видишь, все в порядке». Майкл не отвечал. Вода продолжала литься. «Майкл!» Никакого ответа. «Майкл, это не смешно! Выходи оттуда, или я сама зайду!» Вода побежала сильнее. «Черт побери, Майкл! Хорошо, я тебя предупредила!» Она распахнула дверь. В туалете никого не было, кроме бумажной куклы. Пять кукол. Одри с поднятой рукой. Зак с раскрашенным карандашом лицом. Ди, которая все время падает, сколько Дженни не пыталась ее усадить. Том, забрызганный водой, и Майкл, в глазах которого застыл упрек. Она обещала, что с ним все будет в порядке, и не сдержала обещания. Дженни сама виновата в этом, как и в случае с Саммер. Виновата, что втянула подругу в игру, оказавшуюся смертельной ловушкой. Дженни вышла из нее живой, а Саммер нет. Теперь новая игра погубит остальных ее друзей. Все исчезли. Один за другим, как 10 негритят. Осталась одна Дженни. Логово. Нужно найти его во что бы то ни стало и вызволить остальных, пока Джулиан не добрался до нее. Но как? Подсказки. Она должна вспомнить их. Но ее мозг отказывался думать. Пустота и одиночество не позволяли сосредоточиться. Подсказки. Думай, думай о них и только о них. Изображение и реальность. Дверь, которую она видела, в которую входила и не входила. Не в сумеречном мире, может быть, где-то на полпути. В магазине иные игры. Черное и белое. Стоп, это подходит. Дверь, которую она видела и в которую входила, но в которую нельзя войти. Все зависит от того, как смотреть. Черно-белая дверь. В этот момент ей на колени упал листок, как будто возник из воздуха. Развернув его, Дженни прочитала. «Я нечто, и я ничто. Я длинная и короткая. Ты падаешь, Я падаю вместе с тобой. Меня не разглядеть в новолуние. Я расту вечером и исчезаю в полдень. Я легче воздуха, легче воздуха. Темнота убивает меня. Свет — моя смерть. 3 недели назад Дженни поломала бы голову над этой загадкой. Но с 22 апреля, с момента начала игры, она повсюду видела тени. И теперь она не сомневалась, о чем эта подсказка. Ее заберет сумеречный человек, живущий в сумеречном мире, в мире теней. Едва она подумала об этом, как в квартире погас свет. Ужас парализовал Дженни. «Я в беде, в большой беде. Но, кажется, я знаю ответ. Я догадываюсь, где находится логово, если удастся добраться туда. Во-первых, надо выбраться из квартиры». Плотно задернутые шторы все же пропускали немного света от уличных фонарей. Дженни нашарила на столике ключи и направилась к выходу, вытянув перед собой руки. Как только она оказалась на лестнице, погас свет в холле. «Он играет со мной, как кошка с мышкой. Что ж, мышка убегает». Дженни спустилась вниз, держась за перила, села в Volkswagen Майкла и выехала с парковки. Снова пошел дождь. Крупные капли барабанили по лобовому стеклу. «Я должна быть очень осторожной». На светофоре зажегся красный. «Нужно тормозить. Господи, не допусти, чтобы я сбила кого-нибудь, пожалуйста». Красный свет мигнул, но зеленый так и не загорелся. Дженни тронулась с места, игнорируя запрещающий сигнал. Мотор чихнул. «Нет, только не сейчас, я уже близко». Мотор снова чихнул. Дженни прибавила скорость. На повороте она слишком сильно вывернула руль. Мотор взревел и заглох. Машина ткнулась в бордюр и остановилась. Дженни повернула ключ в замке зажигания. Безрезультатно. «Нужно выбраться из машины». Она открыла дверь и выпрыгнула под дождь. «Осталось всего несколько домов. Давай, давай!» Она мчалась вперед, не разбирая дороги. «Не оглядывайся, не думай, беги! Вот он! Осталось совсем немного!» Задыхаясь, она подбежала к дому Зака. Парковка была пуста. Дженни бросилась к гаражу и попыталась открыть дверь. «Заперта!» «О, Господи! Только без паники! Есть еще боковая дверь!» Огибая гараж, она бросила взгляд вдоль улицы. Мокрый от дождя Volkswagen стоял под фонарем. Неожиданно фонарь погас, затем соседний, потом еще один и еще. Волна темноты приближалась, через минуту она накроет ее. Дженни бросилась к парадному входу и забарабанила в дверь, затем повернула ручку. Дверь была не заперта. «Дядя Билл, тетя Лили, это я!» Она кричала, чтобы ее не приняли за воришку, и еще потому, что больше не имело смысла хранить тайну. Она отчаянно хотела, чтобы на ее крик вышел хоть кто-нибудь. Но ее голос эхом разносился по пустому дому. «Дядя Билл! Тетя Лили!» Тишина. В доме никого. По непонятной причине они ушли и не закрыли на замок входную дверь. Дженни была одна. «Я не буду плакать, не буду кричать. Мне нужно добраться до гаража. В доме ничего не изменилось, и я легко попаду туда. Он находится в противоположном конце дома». Но страх не давал ей двигаться. «Вперед! Шаг, потом другой, это всего лишь пустой дом!» В холле погас свет. «О, Господи, он здесь! Он в доме, он схватит меня! Иди!» Она шагнула в темноту, ориентируясь на свет в гостиной. Ноги у нее дрожали, а вытянутые вперед руки совсем онемели. Едва она успела окинуть взглядом гостиную, как и та окуталась мраком. Дженни споткнулась о мусорную корзину и едва не закричала. Вокруг была кромешная темнота. Дженни съежилась, ожидая нападения. Джулиан мог находиться где угодно. Он двигался в темноте бесшумно, как тень. Один шаг, и она могла угодить прямо в его лапы. Но ей нужно добраться до гаража. Ради Тома, ради Ди. Они ждут, что она спасет их. Она обещала Майклу. Глотая слезы, она сделала шаг, потом еще один. Рука повисла в пустоте. Значит, перед ней выход из гостиной, гараж на другой стороне за кухней. Она обогнула холодильник. Хорошо, теперь дверь в гараж. «Неужели ты думала, — раздался в темноте вкрадчивый голос, — что я разрешу тебе проникнуть туда?» Он держал ее за плечи, не грубо, но крепко. Дженни ничего не видела перед собой. «Честно говоря, я удивлен. Не думал, что у тебя получится, но на всякий случай избавился от твоих тети и дяди. Они получили срочное письмо от пропавшего сына». «Сейчас я потеряю сознание», — подумала Дженни. Она едва держалась на ногах. Фактически она стояла только потому, что ее поддерживал Джулиан. «Тихо, не надо плакать. Ты проиграла. Только и всего. Игра закончена». Темнота, полнейшая темнота. Она озиралась по сторонам, если бы увидеть хоть крошечный огонек. Но ее окружала непроглядная ночь. Волка и змеи рядом не было, она не видела их голубоватого свечения. Рядом с Дженни был только сумеречный человек. «Где мы? Уже в логове?» — спросила она. «Нет, тихо, Дженни, мы будем там очень скоро. Смотри, вот путь». И Дженни увидела свет, вернее, тусклое мерцание. Странное свечение, словно от электрической дуги, окаймляло отверстие в полу позади Джулиана. Омут, дыра, воронка. Глава 15. Она отвернулась и спрятала лицо на груди Джулиана. «Все в порядке. Нужно сделать один маленький шаг. После этого мы будем вместе». Он дотронулся в темноте до ее лица. Его пальцы были холодны, как мрамор. Прикосновение. Такое легкое и такое настойчивое. Он гладил ее по щеке, вытирая слезы. Дженни закрыла глаза. «Вместе! Навсегда!» Пальцы провели по ресницам, поднялись выше к бровям. Она чувствовала, как он коснулся ее виска. «Дженни! Так и должно было случиться. Ты это знала. Ты больше не можешь сопротивляться». Теперь пальцы касались ее губ. Так легко, так невесомо. Она таяла от этих прикосновений. «Дженни, идем со мной». Она закинула голову и повернула лицо к нему, как будто для поцелуя. «Пора закончить игру. Пришло время сдаться». В голове Дженни мелькнул одинокий лучик надежды. Ни волка, ни змеи. Они все еще в кухне Зака, это она точно знала. Дыра позади Джулиана, прямо перед дверью в гараж. «Хорошо», — прошептала она, — «хорошо, но я пойду сама, я могу идти». Ди всегда повторяла, что неожиданность нападения обеспечивает половину успеха. Нельзя давать противнику ни секунды на размышление. Как только Джулиан разомкнул руки, она толкнула его. На этот раз ему не помогли даже его молниеносные животные инстинкты. Сумеречный человек провалился в созданный им самим черный омут. В ту же секунду Дженни перепрыгнула через дыру. Она летела в темноту, рискуя врезаться в стену. Она действительно ударилась и едва не потеряла равновесие, но оказалась прямо напротив двери. Не теряя времени, она повернула ручку и вбежала в гараж. На стене должен висеть фонарь. По крайней мере, она на это очень надеялась. Джулиану не надо много времени, чтобы прийти в себя. Он может вернуться в любой момент. Фонарь! Дженни нащупала выключатель. Ничто раньше не вызывало в ней столько радости. Свет! Наконец-то свет! Она направила луч на стену. Вот то, зачем она пришла. Фотография, которую Зак сделал в школьной столовой. Джулиан говорил, что черное и белое дают множество цветов, но только не фотографии. Фотография — изображение реальности, изображение двери, двери почти закрытой пирамидой из столов, двери, спрятанной в тени, двери, через которую Дженни проходила множество раз в реальной жизни, но через которую она не проходила ни разу, потому что нельзя войти в сфотографированную дверь. Если только это не дверь в нереальный мир, как в магазине «Иные игры». мостик в сумеречный мир. Джулиан умел превращать изображение в действительность, если Дженни взглянет на фотографию так, как нужно. Дженни уставилась на фотографию. Ей показалось, что ручка двери становится выпуклой, а все изображения трехмерными. «Дженни!» За спиной раздался голос Джулиана, и фонарь погас. Но Дженни успела запомнить, где находится дверная ручка. Ее пальцы нащупали холодный металл. Она держалась за настоящую дверную ручку. Дженни потянула дверь на себя, упала вперед, и ее крик утонул в шуме ветра. Никогда она не видела таких удивленных лиц, какие были у Одри, Зака, Ди, Тома и Майкла при ее появлении. Все пятеро смотрели на нее, раскрыв рты. Она приземлилась на четвереньки. Дженни не понимала, что происходит. Она не успела оглядеться, как друзья окружили ее со всех сторон. «Ты вошла в дверь!» — воскликнула Одри. Она была крайне возбуждена. Ее черное вечернее платье превратилось в лохмотья. Пышные медного оттенка волосы растрепались и висели неаккуратными прядями. «Как ты?» — спросил Том. Его лицо было испачкано грязью. Он взял Дженни за руку, за левую руку, но, похоже, кольцо больше не беспокоило его. «Конечно, с ней все в порядке. Она ведь вошла в дверь!» — радостно заявила Ди и потрепала Дженни по щеке. «Ты обманула меня!» — конючил Майкл, который для пущей убедительности надул губы. «Ты обещала, что он не заберет меня!» Дженни прижалась к груди Тома и закрыла глаза. Она больше не сдерживала слез. Ей было так приятно слышать жалобы Майкла. «Это вы здесь!» — всхлипывая, произнесла она. «Конечно, мы здесь!» — подтвердила Одри. «А где же нам быть?» Ди усмехнулась. «Мы ждали, когда ты спасешь нас! Разве я не говорила, что она нас спасет?» Дженни взглянула на Зака. Он был бледен, под глазами образовались темные круги, но выражение его лица показалось ей каким-то умиротворенным. «Ты в порядке?» — спросила она. Зак пожал плечами. «Мы живы. Кажется, мы пробыли здесь не меньше недели, но Том утверждает, что всего несколько дней. Я очень хочу вернуться и проявить вот это». Он показал на фотоаппарат, висевший у него на груди. «Сделал несколько снимков змеи», — улыбнулся он Дженни. Она улыбнулась в ответ. «Сначала я была совсем одна», — начала Одри. «Почти целый день, вот уж повеселилась». Она капризно поджала губы. «Здесь не так уж и плохо», — вмешалась Ди. «Почти как в армии. Мы спим на столах, видишь, вон одеяло, а еда появляется отсюда». Она махнула рукой в сторону. «Столовая — вполне подходящее место, чтобы держать пленников. А мы не смогли открыть дверь, и ни один из нас не вошел через нее». Дженни огляделась. Это действительно была школьная столовая, точно такая, как на фотографии. Но столы больше не были составлены в пирамиду, и в столовой была только одна дверь, как и на фотографии. «А как же вы попали сюда?» — спросила Дженни. «Через потолок!» — усмехнулся Майкл. Дженни закинула голову. Над ней зияла огромная темная дыра. Голубые электрические молнии разрезали темноту. Том подошел к ней. «Мы не можем подняться», — сказал он. «Мы пробовали. Столов не хватает. Кроме того, когда поднимаешься, происходит что-то странное. Время как будто замедляется, и ты начинаешь терять сознание». «Волк и змея никого не ранили?» — спросила Дженни. «Нет», — ответила Ди. «Они просто загоняли нас в дыру. Но теперь они мертвы. Том убил их». «Мне кажется, что я их убил», — осторожно заметил Том. «Но Майкл говорил, что сегодня ночью ты их не видела?» «Ты действительно убил их», — кивнула головой Дженни. «Они исчезли. Конечно, глупо было отправляться на охоту в одиночку». Она сжала его руку. «Но я рада, что ты сделал это, потому что иначе меня бы здесь не было. Мне пришлось перепрыгнуть через дыру или омут, называйте это как хотите. Если бы они были живы, то неминуемо загнали бы меня туда». «А где был Джулиан, когда ты перепрыгнула через дыру?» — спросила Ди. «Я столкнула его». Ди рассмеялась. Через минуту и все остальные принялись хохотать. Даже Зак не удержался от улыбки. Ди толкнула Дженни в бок и разразилась новым приступом смеха. «Он, наверное, с ума сошел от злости!» — икая пробормотал Майкл. «Конечно, но мне наплевать!» — ответила Дженни. «Я нашла логово! Я победила! Ягнята свободны!» Постепенно смех стих. Том начал хмуриться. Ди обнажила белые зубы в недоброй усмешке. «Ну давай же!» — тихо обратилась Дженни в пустоту. «Так нечестно!» «Может быть, покричать?» — предложил Майкл. «Не будь идиотом!» — оборвал его Зак. «Он должен выпустить нас!» — сказала Дженни и снова взглянула на дыру в потолке. «Таковы правила игры! Если только он не жульничает!» — громко добавила она. Том держал ее за руку, и это придавало ей смелости. «Я никогда не жульничаю», — сказал Джулиан, появляясь перед ними. «Я игрок высшего класса, владеющий искусством выигрывать без жульничества». Он стоял перед распахнутой настежь дверью, над которой красным мигало табло «Выход». Выражение лица Джулиана не предвещало ничего хорошего. Его холодные глаза блестели, как осколки стекла, а губы кривились в злобной усмешке. «Тогда выпусти нас!» — сказала Дженни уже менее уверенно. Она посмотрела ему прямо в глаза и гордо вздернула подбородок. «Джулиан, я нашла твое логово!» «Да, нашла. И выиграла. Теперь все вы должны уйти отсюда!» Его окружало странное сияние, которое казалось более ярким и реальным, чем дневной свет. «Но ты загораживаешь проход!» — вмешалась Ди. «Загораживаю проход?» Кошачьи глаза Джулиана выражали искреннее изумление. Он казался еще более красивым, чем прежде, и вовсе не выглядел проигравшим. «Выходите, и вы окажетесь в гараже Зака, целые и невредимые!» «Я бы не стал доверять ему!» — прошептал Майкл на ухо Дженни. Но Ди всегда была готова принять вызов. Она уже двигалась к двери. Проходя мимо Джулиана, она окинула его презрительным взглядом угольно-черных глаз. Он почтительно ей поклонился, затем повернулся и улыбнулся Дженни, которая все еще стояла в объятиях Тома. «Однажды я предупреждал тебя, что со мной лучше не ссориться», — напомнил он, и его глаза под длинными ресницами засверкали. Дженни ощутила непонятную тревогу. «Ди!» — крикнула она, но было поздно. Как только Ди поравнялась с дверью, послышался громкий звук. Он был похож на то, как шипит газ, когда проворачиваешь кран газовой плиты. Но этот звук был в тысячу раз громче. У Дженни заложило уши, в лицо ударила волна такого сильного жара, что кожа на ее лице натянулась и начала потрескивать. Ди отбросила назад, словно взрывной волной. Она упала навзничь, и Дженни помогла ей подняться. «Я покажу ему игрока высшего класса!» — еле слышно пробормотала Ди. «Вот сейчас и покажу!» «Он исчез!» — перебил ее Зак. «А мы в большой беде, так что я не стал бы понапрасну тратить силы!» Дженни подняла голову и поняла, о чем говорил Зак. Они были окружены плотной стеной огня. Пламя поднималось к потолку и излучало нестерпимый жар. Огонь трещал и ревел, будто проснувшийся вулкан. «Как странно», — подумала Дженни с неожиданным спокойствием. «В экстремальных ситуациях все звуки одинаковы. Потрескивание огня похоже на шум воды и завывание ветра. Нужно запомнить это». Но у этого звука имелась одна особенность. Пламя было готово убить их? «Теперь я понимаю, почему при пожаре люди выпрыгивают из окон 20-го этажа», — сказала Дженни Тому. Он пристально посмотрел на нее, затем поднял на руки и отнес к одному из столов. «Тебе надо лечь, но я в порядке». «Дженни, ляг, или ты потеряешь сознание». Она почувствовала, что ее трясет, как в лихорадке. «Это шок», — сказала Одри. «Неудивительно, ведь ей столько пришлось пережить. Дженни, закрой глаза, постарайся расслабиться». Дженни послушно закрыла глаза. Голова кружилась. Она слышала голоса друзей, но они доносились словно издалека. «Мы долго не продержимся», — говорил Том. «Что же делать?» — это был Зак. «Мы зажаримся!» — это был голос Майкла. «Заткнись!» — прервала его Ди. «Нельзя допустить, чтобы они погибли», — подумала Дженни. Ее мысли текли медленно, как во сне. Слова и образы возникали словно из ниоткуда. Перед ее мысленным взором появился Джулиан с холодными, как декабрьское утро, глазами. «Я никогда не жульничаю. Я первоклассный игрок». Потом возникла Эба. «Прошлой ночью мне вспомнилась легенда Хауза». И Майкл, дорогой Майкл, с сияющими глазами. «Понимаешь, твой мозг — это своего рода моделирующая система. Она получает сигнал от твоих органов чувств и создает на его основе наиболее подходящую модель». Зак, рассказывающий о картинах Магрита. «Изображение трубки — это не сама трубка». Потом все перемешалось. Не говоря ни слова, она вошла в огненную реку. Осязание всего лишь чувство, его можно обмануть. Изображение не есть реальность, даже если мы привыкли так думать. Огонь, конечно же, сжег ее. Мама всегда говорила, жжет как огонь. Добротная модель не выглядит нереальной. Мы показываем ребенку нарисованную собаку и говорим, это собака, но это не собака, а ее изображение. Дженни села. Огонь продолжал возноситься вверх, словно все горелки мира зажглись одновременно. Том, Ди и остальные стояли в самом центре огненного круга. У Дженни слегка кружилась голова, но чувствовала она себя довольно сносно. Ее переполняло ощущение невероятного торжества. «Именно так!» — прошептала она. «Именно так!» Затем она повернулась к своим друзьям и закричала. «Том, иди сюда! «Идите сюда все! Я поняла, я знаю, как выбраться отсюда!» Они бросились к ней. «Что? Ты шутишь? Рассказывай!» Дженни счастливо рассмеялась. Она подняла вверх руки, встряхнула головой и снова рассмеялась. Ребята переглянулись. Выражение восторга на их лицах сменилось изумлением. «Нет, все в порядке!» — успокоила она их. «Я знаю, как выбраться отсюда! Нужно просто взять и выйти, понимаете? Огонь не настоящий! Это модель, созданная нашим мозгом!» Она не заметила радости на лицах друзей. Майкл хотел что-то сказать, но передумал и бросил взгляд на Одри. Та тяжело вздохнула. «О-о-о!» — протянула Ди, похлопав Дженни по плечу. «Все ясно, дорогая. Ты еще немного отдохни, а потом мы поговорим». «Вы думаете, я шучу? Нет! Говорю вам, мы можем выйти отсюда!» «Понимаешь?» — Дженни взглянула на стену огня. Потом на Дженни. «Мне неприятно говорить тебе, но это пламя не модель. Посмотри, у меня ожоги!» Она протянула Дженни свои руки, покрытые волдырями. Дженни вздрогнула. «Это произошло, потому что ты поверила тому, что огонь — реальность. Не смейся, я говорю серьезно. Знаете, под гипнозом у людей появляются ожоги, если им внушают, что они обожглись». Майкл взъерошил волосы. «Но, Дженни, огонь действительно жжет. К нему даже невозможно подойти близко». «Потому что вы верите, что он жжет. Майкл, ведь ты первый придумал эту теорию о том, что по-настоящему хорошая модель никогда не выдаст своей нереальности». Она с огорчением обвела взглядом лица ребят. «Вы думаете, я сошла с ума?» «Дженни, ты прошла через такое». «Одри, я не нуждаюсь в сочувствии. Я хочу, чтобы вы выслушали меня. Зак, помнишь Магрита? Ты говорил, что изображение не является реальностью. А я сказала, пока кто-то не превратит изображение в реальность. Именно это и сделал Джулиан. Он не превращает изображение в реальность, а заставляет нас думать, что оно реально. Он показывает нам нечто настолько убедительное, что наши мозги превращают это в идеальную модель, как во сне». «Дженни, а если ты ошибаешься?» — спросил Зак. «Тогда мы зажаримся», — ответил Майкл. «Но это единственный выход», — возразила Дженни. «Помните, Джулиан говорил, что не жульничает. Но если огонь настоящий, и мы не можем выйти, значит, это жульничество. Разве не так?» «Твоя вера в него умиляет меня!» — съязвила Одри. Дженни посмотрела на Тома, но он отвернулся. Ему не хотелось открыто выступать против Дженни, но он также избегал встречаться с ней глазами. «Это не вера, это здравый смысл», — сказала Дженни. «Неужели вы не видите? Все происходит, как во сне, о котором рассказывала Эба. Девушка переплыла через огонь. У нее была сильная воля». «Но огонь обжег ее», — — заметил Майкл. «Но не убил! Я не обещаю, что не будет больно! Джулиан не убьет нас, если мы сами не позволим ему, если у нас хватит сил пройти сквозь огненную стену!» Дженни была в отчаянии. «Ди!» — почти взмолилась она. Но та лишь поежилась. «Солнышко, для меня это настоящий огонь! Предположим, я сумею перебороть себя, а вдруг, когда я буду в самом центре, уверенность оставит меня!» «Превратишься в тост!» — пошутил Майкл. «Риск слишком велик!» — добавила Одри. «Если иллюзия настолько хороша, — сказал Зак, — она вполне может оказаться реальностью и убить нас!» Дженни встала. «Хорошо, — сказала она. — Я понимаю, не будь эта идея моей собственной, я тоже решила бы, что она безумна. И так как именно я втянула вас во все это, то будет справедливо, если я вас и вытащу. Я пойду одна!» Том вскинул голову. «Подожди!» «Нет, решено! У меня больше шансов, потому что я единственная, кто верит, что отсюда можно выйти!» «Да, если твоя теория верна!» — сказала Ди, преграждая Дженни дорогу. «Но если ты ошибаешься, то поплатишься жизнью! Ты никуда не пойдешь!» «Пойду!» — в голосе Дженни послышалась угроза. «Это мое решение! Никто меня не остановит, понятно?» Ди тяжело вздохнула и отошла в сторону. Майкл тоже сделал шаг назад, увлекая за собой Одри. Не выдержав взгляда Дженни, отступил и Зак, и только Том схватил ее за руку. «Подожди», — повторил он. «Том, никто не остановит меня, даже ты!» «Я не пытаюсь остановить тебя». Его лицо было спокойным и уверенным. «Я пойду с тобой». Дженни сжала его руку, испытывая прилив невероятной благодарности. «Ты веришь мне?» «Пойдем». Он пожал ее руку в ответ, и Дженни почувствовала себя очень сильной. «Пойдем», — повторил Том. Они вместе приблизились к стене огня. По лицу Дженни потекли струйки пота. «Лучше сделать это быстро», — крикнул Том. «Мне кажется, дверь там», — махнула рукой Дженни. Раздался крик Майкла. «Эй, ребята, подождите!» Дженни посмотрела Тому в глаза. В них плясали языки пламени. «Раз, два, три!» Они кивнули друг другу и бросились вперед, не обращая внимания на крики друзей. «Холодная, мокрая трава! Холодная, мокрая трава!» — твердил Том. Огонь бушевал вокруг. Глава 16. Кожа Дженни натянулась как один большой волдырь, по крайней мере, так ей показалось, а голова превратилась в пылающий факел. «Легко сказать, нужно пройти сквозь огонь, это только модель, она не настоящая». Но в тот момент, когда Дженни вошла внутрь, она поняла, что имела в виду Ди, когда говорила, что пламя обжигает. Если бы она заранее ощутила этот жар, то ни за что не решилась бы на такой шаг. Первые секунды были невероятно страшными. Это было самое ужасное испытание, через которое ей приходилось проходить. Она запаниковала, потеряла голову. Она ошиблась. Это вовсе не иллюзия. И теперь пламя охватило ее. Нужно бежать, прочь отсюда. Но она не знала, куда бежать. Гудящее пламя окружало ее со всех сторон. «Я умираю», — подумала она. «Умираю». Потом она услышала крик. «Холодная, мокрая трава! Холодная, мокрая трава!» И почувствовала руку Тома. Он тянул ее за собой. «Нужно сделать это. Ради Тома. Если я упаду, он не оставит меня и тоже погибнет. Нужно идти вперед!» Она двинулась сквозь пламя, туда, куда тянул ее Том. В душе она молилась, чтобы это направление оказалось правильным. Она ужасно боялась, но ее любовь была сильнее страха. «Холодная, мокрая трава!» — кричал Том. Потом Дженни окунулась во что-то прохладное и стала падать в пустоту. Пустота сменилась ярким светом. Дженни ударилась обо что-то твердое и покатилась вперед. «У них получилось!» Дженни лежала на бетонном полу в гараже Зака. Бетон был холоден, как лед, и Дженни прижалась к нему щекой. Ее тело с наслаждением впитывало прохладу. Она повернулась и посмотрела на Тома. В гараже горел свет, и она могла видеть его. Он сидел с закрытыми глазами и тяжело дышал. «Мы это сделали», — прошептал он. «Мы живы!» «Я знаю, знаю!» Она обняла его и поцеловала. «Мы живы, живы!» От переполнявшего ее счастья она едва не лишилась рассудка. «Но я думал, это невозможно. Никто не мог пройти через такой огонь!» И Том покачал головой. «Том!» Она немного помолчала. «Это была иллюзия. Ты же знал это, разве нет?» «М-м-м-м!» Он надул щеки и стал похож на Майкла. «Вообще-то нет!» «Ты мне не поверил?» «Ну, тогда почему ты пошел со мной?» Он посмотрел в ее зеленые глаза с золотистыми искорками и сказал: «Потому что хотел быть с тобой, чтобы не случилось». Дженни долго не могла прийти в себя. «О, Том!» — наконец прошептала она и, рыдая, бросилась к нему. Она снова и снова повторяла его имя. Ей казалось, что ее сердце разорвется на части. «Я могла потерять его, потерять навсегда, и его самого, и его любовь. Я могла сама потеряться в сумеречном мире». Она прижалась к Тому, словно ища защиты. «Нет, сумеречный мир никогда больше не будет иметь над ней власть. Этот огонь стал очищающим, он выжег все темные мысли и испепелил ее стремление к опасности и риску, и к Джулиану». Дженни прошла через огонь и вышла из него обновленной, возродилась, как птица Феникс из пепла. Ее сила возросла еще больше, как и любовь к Тому. Теперь она знала, что всегда можно рассчитывать на него, доверять ему. Оставалось надеяться, что он думал так же. Том держал в руках ее пальцы. «Оно исчезло», — пробормотал он. «Кольцо исчезло». «Конечно», — улыбнулась Дженни. Теперь ее ничто не могло удивить. «Оно исчезло, потому что мы победили. Я свободна. Не знаешь, кому нужна девушка? Без запросов, с хорошим чувством юмора». «Думаю, нужно повесить объявление». Он обнял ее. «Ежик, я люблю тебя». «Я тоже люблю тебя». Дженни смахнула слезы. «И буду любить всегда». Но тут она вспомнила об остальных. «О, боже, нужно спасти их». Она посмотрела на фотографию на стене, объятую пламенем. «Оставайся здесь!» Том вскочил на ноги и схватил ручку двери, торчащую на снимке. «Я с тобой!» — крикнула Дженни. Темнота всосала их внутрь и швырнула в огонь. Низко наклонив голову, Дженни бросилась вслед за Томом. «Все скоро кончится!» — повторяла она про себя. «Скоро! Очень скоро!» Все действительно кончилось. Ди, Зак, Одри и Майкл окружили их, когда они выскочили из огня. «Теперь ты мне веришь!» — крикнула Дженни, обращаясь к Ди. «Ты жива!» — воскликнула Ди и крепко обняла подругу. «Оригинальное наблюдение!» — усмехнулся Том. «Теперь слушайте внимательно. Огонь горячий. Он обжигает, но не убивает. Досчитайте до 10 и окажетесь на той стороне, понятно?» «Мне казалось, нужно досчитать до 100, призналась Дженни. «Думайте о холодной мокрой траве», — продолжал Том. «Так и делают те, кто ходит по горящим углям. Думайте о траве и идите вперед». «Мы готовы», — кивнула Ди. Но Майкл продолжал испуганно смотреть на пламя. Одри попятилась. Зак тяжело вздохнул и произнес: «Это иллюзия». «Быстрее», — поторапливал Том. «Нужно выбраться, прежде чем сгорит эта чертова фотография. Кто знает, что случится после». Он потянул Майкла за рукав, другую руку протянул Ди. Дженни взяла за руку Одри. «Нет», — сопротивлялась та, — «я и не хочу». «Скорее», — крикнул Том. Он толкнул Майкла, и тот полетел в огонь. Ди схватила Одри за другую руку и потащила вперед. Дженни и Зак тоже взялись за руки. Они шли вперед, помогая друг другу. Потом Зак вдруг споткнулся. Дженни не заметила, как это случилось, но неожиданно его рука выскользнула из ее ладони. Она оглянулась по сторонам, но ничего не увидела. «Зак!» Она хотела закричать, но жар обжег ее легкие. Теперь уже Одри тянула ее вперед. Ей ничего не оставалось, как последовать за ней, оставив Зака в пылающем аду. Потом они все вместе упали на бетонный пол. Одри плакала. Дженни долго не могла восстановить дыхание. У нее болело все тело, в ушах звенело, ноги подгибались. Но она была жива, и Одри была жива, и Майкл, который кашлял и хлопал себя по дымящейся одежде. «Иди!» Она стучала ладонью по полу и вопила от счастья. «И Том!» Он уже встал и оглядывался по сторонам. «Где Зак?» Дженни всхлипнула. «Он выпустил мою руку!» — прошептала она. Радостный вопль Ди оборвался. «Я не смогла удержать его!» — удрученно пробормотала Дженни. «Не смогла!» «Я пойду за ним!» — сказал Том. «Ты с ума сошел!» — закричал Майкл и снова закашлялся. «Ты погибнешь!» «Нужно найти огнетушитель!» — начала Ди. «Нет!» — прервал ее Том. Дженни смотрела на фотографию. С каждой секундой огонь становился все страшнее и страшнее. Зак, ее сероглазый двоюродный брат, она не смогла помочь ему. «Том!» — снова заплакала она. «Я пойду с тобой!» Она попыталась встать, но ноги не слушались ее. «Нет!» — отрезал Том. «Ди, позаботься о ней!» «Том!» — умоляла Дженни. «Я вернусь! Обещаю!» Он бросился к фотографии и исчез. Языки пламени жадно набросились на него. Теперь вся фотография была охвачена огнем. В другой ситуации Дженни испугалась бы за дом. Еще никогда она не видела, чтобы пламя распространялось с такой невероятной скоростью. Но сейчас ее волновала только фотография, которая на глазах превращалась в пепел. «Нет!» — закричала она. «Том! Том! Нужно принести воды!» — предложила Ди. «Нет! Он сказал, что... О, Том!» Пламя уничтожило пирамиду из столов, дверь и табло с надписью «Выход». «Томми!» Ди мертвой хваткой вцепилась в Дженни, но это уже было не нужно. От фотографии не осталось ничего, кроме горстки пепла на полу. Дженни упала на колени и закрыла лицо руками. Ди, которая не плакала никогда, рыдала, размазывая слезы по лицу. «Эй, девчонки, не надо!» — раздался голос Майкла. «Дженни, может быть, не все так плохо? Может быть, он вышел с другой стороны и оказался в столовой? Давайте рассуждать. Фотография горела больше 10 секунд. Том был один, а значит, мог двигаться быстрее. Если Том прошел, то наверняка остался жив. Но Зак... Он тоже мог вернуться назад», — сказал Майкл. «Возможно, и с ним все в порядке». «Правда?» — прошептала она. «Ты так думаешь?» «Смотрите!» — закричала вдруг Ди, указывая на стену. Там, где висела фотография, одна за другой появились буквы. Они светились, как горящие угли, и от них шел легкий дымок. «Твои друзья! У меня в сумеречном мире! Если хочешь вернуть их, отправляйся на поиски сокровищ! Но помни, если проиграешь, придется заплатить дьявольски высокую цену!» «О, нет!» — прошептал Майкл. «Но они не погибли!» — с надеждой произнесла Одри. Огненные буквы почти исчезли. «Джулиан захватил их в плен!» «О, Господи!» — выдохнула Ди. Дженни вскочила на ноги, готовая к новым испытаниям. Она думала о сумеречном мире, о его тенях и ледяном холоде, о голодных и жестоких глазах, которые видела в доме дедушки. Том был где-то там, среди этих глаз, и Зак тоже. Она знала это, но не чувствовала страха. Слабость и неуверенность бесследно исчезли. Она была готова принять вызов. Теперь Дженни не боялась Джулиана. Она стала намного сильнее и знала, что делать. «Хорошо», — спокойно и твердо произнесла она. «Он хочет начать новую игру. Он ее получит. Теперь я знаю, как одолеть его». «Дженни!» — испуганно начал Майкл. Она упрямо встряхнула головой и расправила плечи. «Я выиграю!» — уверенно повторила она и добавила. «Готовься, Джулиан! Игра еще не окончена!»